Глава третья. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Посольство креатов примерно через час. «Вы нам можете рассказать еще хоть что-то о том, что тут у вас произошло?» В который уже раз Плат пытался вытащить информацию из спокойно стоящего напротив него главы местного совета кланов, который, как оказывается, еще и выполнял обязанности посла креатов на станции. Но пожилой креат лишь с непоколебимым спокойствием и выдержкой повторял: «На задание посольства было совершено нападение, и мы были вынуждены принять меры к обеспечению собственной безопасности, готовы предоставить протоколы системы слежения посольства или выборочные протоколы с нейросетей указанных вами бойцов, доказывающие правомерность всех наших действий». Плат понял, что разговорить этого твердокаменного креата со сталью во взгляде сравнимо с тем, что пытаться разговорить каменную статую. «Хорошо, я понял», и он оглянулся на подошедшего вместе с ним Араша, его молчаливого помощника, а также главу департамента по исследованиям Грегора и полковника Кларуса, которые сейчас стояли чуть позади него. Ну а почему им было не прийти, если по факту все они и сами были полноправными свидетелями того идиотского и полностью безумного нападения, которое тут произошло, а также разразившейся после этого бойни, устроенной креатами? Плат мог пригласить хоть всех тех, кто на тот момент находился в посольстве Спалотов, расположенном прямо напротив этого здания, но не стал. Он и сам прекрасно понимал, что это не имеет никакого смысла. Сейчас с ним были лишь те, кому он в той или иной мере доверял. Остальных, тех, кого сейчас не было с ними, Плат попросил подойти к нему в управление безопасности через некоторое время, чтобы они могли обсудить произошедшее и постараться понять, что же творится на их станции. Но главное, ему очень хотелось услышать мнение больно уж прозорливого помощника адмирала, этого бывшего мусорщика Круфа, личное дело которого каким-то странным и немыслимым образом прошло мимо его рук. Иначе бы он уже давно знал, что на старика работает профи не хуже него самого, того самого, который сейчас совершенно не обращал внимания на разговор Плата и этого главы совета, видимо, уже сразу понимая, что он ничего не даст. В данный момент он больше крутил головой и все чаще посматривал на каких-то странных людей, в достаточном количестве находящихся тут в посольстве. «Что тебя так заинтересовало?» — связался с ним через нейросеть Плат. «Тут не только креаты», — просто ответил тот. Это ничего не сказало безопаснику, и он вопросительно взглянул на Круфа. Но помощник адмирала проигнорировал его взгляд и обратился напрямую к находящемуся рядом с ним креату. «Простите, но я не знал, что на вас работают какие-то иные граждане Содружества, кроме представителей вашего собственного государства». И он кивнул на как раз проходившую мимо них девушку, которая в этот момент направлялась в сторону выхода из посольства. Это и прозорливый взгляд пожилого креата задержался на задавшем ему этот вопрос человеке, а они также являются нашими согражданами. «Они?» И Круф не менее пораженно посмотрел на креата, а потом негромко спросил: «Но ведь, чтобы стать вашими соотечественниками, нужна очень серьезная проверка, не меньшая, чем на получение статуса младшего послушника, как я знаю. Или что-то изменилось?» Креат еще больше пристально вгляделся в Круфа. «А вы достаточно хорошо знаете наши обычаи», — спокойно констатировал он и потом ответил: «Нет, ничего не изменилось». Помощник адмирала посмотрел как раз на ту самую девушку, что задержалась у выхода, разговаривая с еще одной, а потом перевел свой взгляд на креата. «Значит, они не менее опасны, чем вы», — констатировал он, «и какой клан согласился принять их?» Старик усмехнулся, а потом, поглядев на Круфа, ответил: «Ни один из кланов не сможет принять их к себе», — спокойно повторил глава совета креатов, а потом добавил: «Слишком большую силу это ему даст, и потому они должны будут создать свой». Круф пораженно замер, а потом негромко произнес: все так же следя за разговаривающими девушками. Вот даже как! Крят никак не стал комментировать эти его слова. Чем так удивила эта странная новость Круффа, Плат понять не мог, но, похоже, его это впечатлило гораздо больше, чем произошедшие тут менее часа назад события. Сам же Плат ухватился за другое слово, прозвучавшее в этом диалоге. «Простите», — обратился он к Криату, — «не могли бы вы нас познакомить со всеми главами местных кланов, представители которых официально размещены или присутствуют на этой станции?» Похоже, эта просьба удивила даже этого непробиваемого Криата. Он даже не сразу смог что-то ответить. «Хорошо», — наконец произнес он, — «они будут готовы собраться уже через пару минут. Вы сможете подождать?» «Конечно», — кивнул ему в ответ Плат. Сам же при этом все время наблюдал за Круффом, по сути, чью идею он сейчас и воплощал в жизнь. Только вот ее результаты, похоже, совершенно не волновали помощника адмирала. Он все еще обдумывал последние слова Криата, сказанные ему, и все так же не отрывал своего взгляда от стоящих недалеко от них девушек. Заметив его внимание к ним, Криат прокомментировал: «Они еще не избрали официального главу клана, а потому их будет пока представлять Риила. Это именно та девушка, на которую вы и смотрите. Почему она?» Теперь эта девушка заинтересовала и остальных. «Именно она и подтвердила их право на то, чтобы стать нашими согражданами», — просто ответил глава совета кланов. «Она?» — пораженно переспросил Круф у Криата. А потом с каким-то подозрением переспросил: «Вы можете сказать, кто был ее соперником в схватке?» Криат усмехнулся и, недолго посмотрев на ожидающего ответа человека, просто сказал: «Я». После чего отвернулся и указал в сторону дверей, ведущих в небольшой зал, куда стали постепенно заходить криаты и куда позвали как раз ту самую, с виду совершенно обычную девушку. Только вот почему-то помощник адмирала, который все еще не спускал с нее изумленного взгляда, теперь был уверен в одном: как бы она ни выглядела, совершенно обычной быть она никак не могла. Ведь только что один из сильнейших мастеров криатов на станции сказал им, что именно она и одержала над ним победу. «Так кто же вы?» — мысленно обратился он к ней, но ответа у него не было. А еще через 10 минут Плат и остальные покинули пределы посольства. Глав кланов тут оказалось всего несколько, и то, что они увидели, им ничего не дало, как, в общем-то, и предполагал Круф. Они изначально где-то совершили ошибку, но он так и не смог понять, где. Кабинет начальника безопасности станции Рекура-4. Некоторое время спустя. Так, посмотрел на присутствующих тут так и не разошедшихся людей глава местной СБ. «Ну, мне бы хотелось выслушать ваше мнение насчет произошедшего в посольстве криатов». Правда, ожидал он анализа данной ситуации в основном от одного человека, а именно на нем Плат остановил сейчас свой взгляд. Это поняли и остальные, так как вопросительно взглянули в его же сторону. Круф не стал делать вид, что не понял того, что ответа ожидают именно от него, а потому, лишь взглянув в сторону Араша и дождавшись от него ответного кивка, начал говорить. «Так», — сразу приступил он к анализу увиденного, затея с главами кланов криатов, и, как они теперь выяснили, не только, сразу оказалась провальной. «Это я еще понял в тот момент, когда только предложили ее. В чем наша ошибка, я выяснить не могу, но, возможно, это как-то связано с их новыми согражданами. Кстати», — и Круф оглядел присутствующих в кабинете людей, — «кто-нибудь знает, кто они?» «Похожи на риисов», — ответил ему Колин. «Это одна из рас в Минматар. Раньше считались безобидными и вполне мирными. Стараются как можно реже покидать пределы своей планеты и подконтрольной им звездной системы. Как мне известно, их не очень много. Избегают вступать в вооруженные конфликты. Никаких особенностей ранее за ними замечено не было». И огромный тролл пожал плечами. «Было несколько нападений на них со стороны пиратов и агарцев, но у них и правда особо взять нечего. Раса обычная во всех отношениях. Нет красоты аграфок, пиирок или креаток, нет нашей силы, так что особо они никого не привлекали. Говорят, среди них есть маги, но, видимо, их очень немного. Они просились под наш протекторат, но почему-то Большой Совет не принял их прошение. Крув кивнул. «И что же в них настолько заинтересовало креатов?» — задумчиво спросил он. «Честно говоря, и сам не могу даже предположить», — ответил ему Колин. «Повторюсь, они очень замкнутая раса и стараются нечасто выбираться за пределы своей системы». «Ладно», — кивнул помощник адмирала. «В общем, теперь мы знаем, что креаты приняли к себе на поруки еще одну расу. Вернее, это первая раса, кроме них самих, которую они согласились полностью принять к себе в государство. И со слов главы местного сообщества креатов, эти новые их сограждане настолько сильны, что им позволили выделиться в отдельный клан, а не присоединиться к какому-то другому, чтобы не создать значимого политического и силового перевеса. И он еще раз поглядел в сторону Араша. Почему мы раньше ничего не знали об этих риисах? Слишком много сразу возникло вопросов с этим их принятием к креатам. «Не знаю», — честно ответил адмирал. «Но я постараюсь кое-что провентилировать через управление флота. Возможно, представители этой расы когда-то уже работали на нас, и мы сможем что-то выяснить». «Хорошо», — кивнул Крув. «Тогда по этому вопросу у меня пока все. Слишком скудные сведения и слишком мало информации. Единственное, что еще привлекло мое внимание в этом деле, так это временное совпадение. Как мне известно, еще несколько лет назад государство креатов было достаточно закрытым обществом, но, как я понимаю, последнее время все коренным образом стало меняться. И леди Калария нам четко дала понять, с чем это все может быть связано». И он перевел свой взгляд на посла Аграфов и его начальника СБ. «Они, так же, как и вы, каким-то образом смогли вычислить в своих рядах тех странных существ, метаморфов, и приняли меры по их ликвидации». Тут он замер на месте, и его взгляд уперся в стену. «А не с этим ли связано принятие к ним новых членов?» — вдруг спросил он. «Возможно, эти риисы умеют каким-то образом выделять подобных существ?» Все остальные задумались над его последними словами. «Вполне возможно», — согласился с ним Кларус, «и по времени вполне совпадает. И тогда ценность представителей этой расы для креатов действительно становится достаточно весомой, настолько, что они и правда своим присутствием или принадлежностью к какому-то клану достаточно возвысили его, ведь именно он бы и выполнял все контролирующие и исполнительные функции». «Согласен», — кивнул ему в ответ Крув. «Только...» И он поглядел в сторону окна. Ему не давала покоя какая-то деталь. Точно, он вспомнил эту деталь, которую упустил. «Но ведь они прошли проверку на их собственную силу», — пробормотал он, и этого человек понять не мог. Не видел он опасностей в той девушке. Да, она могла быть сильнее или быстрее обычного человека. Но чтобы справиться с мастером креатом, этого было мало. И тут явно что-то другое. В этом Крув был уверен. И, похоже, этого они не узнают до тех пор, пока сами креаты или эти их новые союзники не станут доверять всем остальным. Однако в этом случае у них не будет такого серьезного козыря, как неожиданность. Ну, или пока не произойдет такого же нелепого случая, так как недавно произошел в посольстве креатов. И риисы сами не покажут своей истинной силы. «Да», — протянул Крув, — «эта тема пока не закрыта, и к ней придется вернуться чуть позже». «Да», — подтвердил Плат и вернул его к тому вопросу, который интересовал больше именно его. «Что ты думаешь о нападении на посольство креатов?» — уже напрямую спросил он. «Нападение», — произнес бывший диверсант, а ныне помощник адмирала Араша Ценаппи. «Я так понимаю, во время этого нападения преследовалось несколько целей». И он, загибая пальцы, начал перечислять. «То, что мы видели, и то, что нам предоставили, Это лишь идиотская бутафория, которую выставили на показ. И, заметив взгляд Плата, брошенный на него, прокомментировал. Не со стороны креатов, конечно. Они-то как раз показали нам то, что видели и сами. И думаю, хоть собери все протоколы со всех участвовавших в обороне креатов, то ничего нового мы не увидим. Они лишь отбивали это нелепое нападение. Но я видел эти кадры и видел лица этих идиотов-наемников, которые участвовали в боестолкновении в тот момент, когда они поняли, кто на самом деле является их противниками. Там был ужас и страх, и он был вызван не той жесткостью, с которой действовали креаты. Нет, он был вызван осознанием того, в какую историю их втравили. Немного помолчав, Крув продолжил. Наемников явно использовали в темную. Более чем уверен, что если вы проверите их, то выяснится, что все они не с нашей станции. Наши бы точно знали, что находится в этом здании и чем для них обернется его штурм. «Да», — кивнул Плат, — «это тоже мне сразу показалось подозрительным. Больно уж нелепое нападение, да еще и такими относительно малыми силами, совершенные на креатов». «Но это не все», — продолжил Крув и, подойдя к столу, спросил, «можно?», после чего указал на чип с предоставленными им предварительными данными. Плату следовало решить, достаточно ли их для подтверждения невиновности креатов и правомерности их действий или нет. Хотя тут и без этой записи все было понятно. Но креаты выполнили все требования полностью. И на тот момент, когда Плат прибыл к ним, они уже подготовили для него все необходимые материалы. «Да, пожалуйста», — пожал плечами безопасник. Крув кивнул и вставил чип в считыватель. А через пару мгновений активировал визор, на котором замелькали кадры скоротечных схваток. Но он отмотал запись практически на самое начало. «Вот», — произнес он, останавливая необходимый кадр. «Не знаю, попал этот момент сюда случайно или его добавили на общую подборку специально, но по нему прекрасно видно, что креаты были готовы к нападению еще до того, как оно началось». Реально, судя по хронометражу, до штурма остается еще минут 10. Система безопасности на уровне была, как мы выяснили, отключена. А в пределах контролируемой системы безопасности территории посольства нападавших еще нет. Так кого они собрались встречать? И помощник адмирала обвел всех вопросительным взглядом. И это первый вопрос. Второй. А почему они дали это самое время нападающим? Зачем они дали им подготовиться и провести более планомерный штурм? Почему не сразу ответили на него? В этом месте он открутил несколько кадров вперед. Тут хорошо заметно, что креаты лишь отбивают нападение, и то делают это несколько вяло. Единственное, что точно можно сказать, так это то, что они не позволяют никому проникнуть внутрь посольства. Да сами не высовываются наружу. После чего он показал несколько следующих кадров. Теперь ни у кого не было сомнений в том, что креаты явно сдерживали всю свою мощь. «Они старались выиграть время», — констатировал очевидно Араш. «Не только», — протянул Крув. «Да, им нужно было время, но, кроме всего прочего, им было необходимо и само это нападение. Они не хотели, чтобы потом кто-то из штурмующих здание сумел уйти, а потому позволили им подойти максимально близко». «Да», — подтвердил Грегор, — «они сработали именно так. Это тактика удержания и быстрого уничтожения противника. Когда врагу дается ложная надежда на скорый прорыв, а потом в определенный момент совершается прорыв и уничтожение противника в едином ударе. Обычно использовалось малыми, но сильными и хорошо подготовленными отрядами. А креаты, по сути, такие и есть на территории врага. Но я не слышал, чтобы в последнее время кто-то пользовался подобной тактикой. Ведь использовать себя же в качестве приманки — это палка о двух концах. Вместо живого противника на вас могут натравить толпу дроидов или несколько подразделений модификантов, и тогда вас в конечном итоге раздавят. Но тут это не сработало. На станции очень сложно достать боевых дроидов в таком количестве. Да и чтобы нанять модификантов, необходимых для подавления такой толпы креатов, нужно очень-очень сильно раскошелиться. Так что тут я с Круфом полностью согласен. Наемников отправили на убой. Но тогда кому и зачем это нужно, если все понимали, что это заранее провальное дело? «Да, провальное», — подтвердил его слова Круф. «Но только в одном случае, если относиться к нему именно как к нападению с целью штурма и захвата посольства». И он внимательно вгляделся в лица присутствующих. «Но если это...» Договорить он не успел. За него закончил аграф, полковник Кларус. «Но если такое нападение — лишь отвлекающий маневр, то тогда это идеальное прикрытие, чтобы провернуть какую-то вторую операцию под шумок первой». «Все верно», — согласился с ним Круф. «Только вот, как я понимаю, эта вторая операция также провалилась, как и само нападение», — негромко констатировал он. «Почему ты так решил?» — посмотрел на него аграф. Но за Круфа ответил Араш. «Время, которое ждали креаты, верно?» — посмотрел адмирал на своего помощника. «Они не просто так выжидали. Они ждали сигнала к началу ответного шага. Они не просто стягивали врагов к себе. Креатам нужен был основной сигнал на то, чтобы начать ответную акцию». И он на пару мгновений задумался, а потом посмотрел на аграфов. «Эти дети ночи, как я понял, они метаморфы?» «Да», — подтвердил посол. Адмирал слегка кивнул, а потом уточнил. «Какое время им требуется для того, чтобы перенять чужой облик? И может ли это быть любое существо? Есть ли какое-то ограничение?» Посол удивленно переглянулся с полковником, а потом все-таки ответил. «Таких сведений у нас нет». «Все ясно», — кивнул головой пожилой адмирал. «Будем исходить из того, что креатам это известно, и это время не очень большое, или из того, что они ничего не знают, но исходят из таких же предпосылок. Времени этим детям ночи потребуется на преобразование самый минимум. Тогда понятно и эта задержка в ответной реакции на штурм, полная изоляция здания посольства и отсутствие попыток покинуть его пределы». И он поглядел прямо в глаза аграфов. Они подозревали, кто стоит за организацией этого нападения, и готовились к бою именно с ними. А время им потребовалось именно для того, чтобы... Тут он запнулся. «Чтобы что?» — сам у себя спросил он. «Чтобы уничтожить их», — как само собой разумеющееся ответил ему Круф. И коль креаты в конце концов ответили на штурм, то и нападение этих самых карлонгов они тоже отбили. Или, что более вероятно, уничтожили тех. «Да», — согласился с ним адмирал. Тут в их разговор вмешался Плат. «Но их глава сам предоставил нам возможность затребовать протокол записи с нейросети любого из них. Как так? Ведь если мы проверим всех, то рано или поздно найдем тех, кто занимался зачисткой этих самых детей ночи». «Ничего мы не найдем», — уверенно возразил Круф. «Почему?» — удивился Плат. Круф спокойно пожал плечами. «Потому что там ничего нет и быть не может». И он вгляделся в лицо безопасника, а потом задал тому свой вопрос. «Кто вам сказал, что устранением этих карлонгов занимались именно креаты?» Тут-то до всех и правда стало доходить. «Никто», — ошарашенно ответил ему на этот вопрос Плат. «Вот так-то», — сказал Круф и посмотрел в окно. «Этого не сказал никто. И не скажет». После чего опять обернулся ко всем остальным. «Вот и получается, что этот неизвестный как раз тот, кто, воспользовавшись этим нападением на посольство креатов, стал тем единственным, кто смог использовать его в свою или не только свою, но и креатов пользу. Если только...» И Круф замер на месте, а потом пораженно поглядел на адмирала. «Если только он не предсказал это нападение заранее. Вот откуда готовность креатов к нему». «Предсказал», — еще раз повторил человек. «Или сам специально его спровоцировал, использовав креатов как приманку». И он замолчал, начав что-то обдумывать. «Но тогда он должен был начать разрабатывать эту операцию уже давно». И пару мгновений помолчав, он добавил. «С того самого момента, как креаты впервые раскрыли сущность этих карлонгов». Он должен был точно предугадать последствия всех шагов и спрогнозировать их, подстроив все таким образом, чтобы его противник просто никак иначе не смог поступить. После чего помощник адмирала замолчал и, немного подумав, поглядел на него. «Я не знаю, где в Содружестве могут готовить таких специалистов. Насколько я знаю, у агарцев есть вычислители подобного уровня, но они не могут предсказывать ход событий с такой точностью и планировать такие многоходовые операции». И он перевел свой вопросительный взгляд Сараша на его бывшего подчиненного Грегора. Но и тот ничего ответить не смог, как, впрочем, и все остальные. Хотя нет, кое у кого было свое мнение на этот счет. Леди Сара, про которую все временно забыли, так как она лишь сидела молча и прислушивалась к происходящему разговору, тихо спросила. «Возможно, все гораздо проще?» Крув поднял на нее вопросительный взгляд. Она тем же негромким голосом продолжила. «Возможно, все гораздо проще», уже утверждая, повторила она, а потом добавила, «возможно, необходимо родиться с нужными способностями». «Родиться?» Очень медленно протянув это слово, проговорил Араш и посмотрел на сидящую в кресле женщину. «Но я даже не представляю, какой уровень интеллекта должен быть у подобного существа. Его вряд ли сможет точно определить наша техника. Слишком разнонаправленным и многовариантным должно быть его мышление». «Очень похожим на мышление Арх», и тут он замер. Он знал одного такого, чей уровень интеллекта так и не смогла определить техника, или аппаратура определяет его как полного идиота. Со значением посмотрел он в глаза, вмиг понявшего его куратора группы «Северян», ведь тот как раз присутствовал, когда им самим проводилось это самое тестирование, как тупого дикаря с окраиной фронтира, не приспособленного для жизни в Содружестве. И они оба посмотрели в окно кабинета. Но за ним была пустота и тишина всегда спокойного уровня, где располагалось здание СБ станции Рекура-4. И только какой-то мелкий, явно технический или инженерный дроид, похожий на небольшого таракана, прямо по трубе напротив их окна проскользнул куда-то в одну из расположенных в потолке технических ниш. Посольство креатов некоторое время спустя. В посольство я вообще-то заглянул для того, чтобы оставить Иилу и Киста. Собственно, ради представления которых и приходил до этого. С девушкой никаких проблем не было. Моя просьба приютить ее на время у креата не вызвала никаких вопросов. И ей сразу выделили одну из комнат. Туда я ее и проводил. Дальше я у нее уточнил, сможет ли она ходить в этом скафандре какое-то определенное время, или его ношение представляет для нее определенный дискомфорт. Иила посмотрела на меня, как на идиота. «Это магическая одежда», — прокомментировала она, — «и создавала я ее сама под себя. Она по определению не может доставлять мне дискомфорта, так как и создают ее специально для того, чтобы она его не вызывала, и ее можно было носить длительное время, не снимая. В нее встроено множество функций, таких как самоочистка и придание свежести или бытовых, как утилизация и переработка отходов жизнедеятельности в энергию и подпитка ею небольшого силового щита. И девушка еще раз посмотрела на меня, так что в ней я могу ходить сколь угодно долго, не испытывая особых неудобств. Только вот немного помолчав, она добавила, «Правда, все равно я больше привыкла к немного иному типу одежды. Прости, честно посмотрел я на нее, но твоя внешность, она будет вызывать очень много вопросов. Слишком уж ты необычна для нашего времени». «Я поняла», — ответила мне девушка. «А если так?» И передо мной появилась точная копия Иилы, только вот с очень светлой, практически алебастровой кожей. «Так сойдет?» «Да», — поглядев на нее, ответил я, — «так гораздо лучше. Только не спадет ли эта иллюзия?» Она снова с удивлением поглядела на меня. «Это не иллюзия. Это мое второе воплощение. Так мы выглядим, когда этого хотим. «Да?» — удивился я и потрогал девушку за руку. «Тогда вообще никаких вопросов. Если ты можешь находиться в этом образе, то тогда не нужна такая закрытая одежда. Но ее фасон тебе все равно придется частично перенять у местных девушек. Ваши тоги, я имел в виду то, что видел, когда оказался в академии, особенно такие, в которой встретила меня ты, они тут будут слишком выделять тебя. Ты и так красива, чего не сможет скрыть никакая одежда, а так будешь привлекать внимание еще больше». Иила хитро улыбнулась. «Даже больше, чем так?» И передо мной оказалась совершенно обнаженная девушка. «Нет», — усмехнувшись, ответил я, проведя рукой по ее талии. «Но мне не хочется, чтобы из-за тебя началась какая-нибудь очередная космическая война. Так что накинь на себя что-нибудь». Эта красотка повела телом, дразня меня. Но не прошло и мгновение, как на ней оказался обычный защитный комбез, похожий на тот, что носили креатки внизу. «Так-то лучше», — поблагодарил я ее и, не удержавшись, проверил. А так же ли он расстегивается, как и у них? Оказалось, что да. «Кто-то вроде куда-то по делам собирался», — насмешливо глядя, как моя рука забралась к ней под куртку, произнесла Иила. «Да, а кто?» — подыграв ей, спросил я, но руку все-таки с ее такой теплой упругой груди убрал и, тяжело вздохнув, направился на выход. Мне еще требовалось переговорить с Руком насчет парнишки Креата, который, как и Рык, тоже был оборотнем, что я и собирался сейчас делать. Но как только его увидел, Креат лишь понятливо кивнул и произнес, больше констатируя, чем спрашивая: «Еще один ученик? Их тренировать вместе?» На что я, соответственно, согласился. А потом, поглядев на парня, задал тот вопрос, что меня мучил при встрече с ним. «И много у вас таких, как он?» Рук некоторое время помялся, а потом все-таки ответил. «Несколько кланов на планете — это оборотни». «Хм, даже их именование совпадает», — удивленно подумал я. Креат же между тем продолжал. «Они практически всегда жили на одной из планет подконтрольной нам системы. И внешне мало чем отличаются от нас. У них даже нет такого превосходства в силе и ловкости, как между мной и Риилой». Сейчас он говорил о Риисах. «Поэтому я думаю, что это несколько разные виды. Но зато нам точно известно, что наши оборотни имеют по нескольку ипостасей, позволяющих им наиболее комфортно чувствовать себя в различных средах. И некоторые из них не преобразуются полностью, а лишь частично. По сути, это все, что мне известно о них. Мы стараемся скрывать их присутствие среди нас и не выпускаем за пределы наших секторов. Но мы знаем, что такие существа есть». А потому и встреча с тем, кто воплотился в нашего бывшего посла, нас сильно не удивила, и он спокойно пожал плечами. «Если есть люди, которые могут полностью перенимать образ и свойства других существ, то почему не может быть наоборот?» «Да, а с их практичностью и прямым взглядом на жизнь все гораздо проще. Я-то все пытался понять, почему они так достаточно ровно и спокойно отреагировали на новость о том, что среди них есть еще подобные вампиры. А все оказывается гораздо проще. Они и так уже знают о том, что среди их общества есть существа, в данном случае это те же креаты, которые могут иметь несколько реальных ипостасей. И они лишь допустили, что таких существ теперь несколько больше. К тому же, своим представлением им риисов, как еще одну расу метаморфов, я показал, что подобных существ на территории Содружества значительно больше, и некоторые из них могут оказаться очень полезны обществу креатов. В общем, и с Кистом не было никаких проблем, и Руук обещал заняться парнем, лишь уточнив, как того записать, а узнав, что тот относится к некому новообразованному клану, базирующемуся буквально на соседней станции, лишь хитро усмехнулся и в графе «глава клана» поставил один большой жирный прочерк. Сейчас же мы стояли и разговаривали о том, что произошло тут до моего появления. «То, что они к вам придут, я подозревал», — говорил я Руку, «но, честно говоря, рассчитывал на то, что их будет чуть больше. «Что?» — удивился Криат. «Больше?» «Больше», — повторил я. «Они...» И я махнул рукой в сторону, где некоторое время назад еще бушевала битва. «Явно вас недооценили и даже не смогли, или, я бы сказал, не успели набрать достаточное количество бойцов, чтобы полностью реализовать необходимое прикрытие для своего основного удара. Эта толпа вас даже отвлечь как следует не смогла. Сейчас я говорил в основном о наемниках. Тут Руку возразить мне было нечего. Он и сам видел, что напавших на них было не очень много, если считать в относительных величинах. И как следствие, это говорит о той спешке, в которой проводилась подготовка к этой операции, пробормотал я себе под нос, а это плохо. По мне, так это никак не могло нам помешать, наоборот, даже сыграло нам на руку. Или я не прав? Удивленно посмотрел на меня Криат. Нам нет, согласился с ним я, не помешало. И что прискорбно, скорее всего, и нашим врагам это тоже не помешало. Он все так же вопросительно смотрел на меня. Теперь они прекрасно знают, какую угрозу вы для них представляете. Кроме того, они сейчас осведомлены о том, что мы со своей стороны начали активно действовать против них. Ну и последнее. Я поглядел в сторону входа, за которым угадывались вполне знакомые мне метрические матрицы. Все это произошло слишком рано. Кто-то форсировал происходящие события, и это точно были не мы, а значит, это они. И я замолчал, а потом кивнул Руку в направлении дверей. «К вам гости. Я пока исчезну, вернусь после того, как они уйдут. Скорее всего, будут интересоваться произошедшим. Ответ у вас есть, и он правдив. Вот на него и делайте упор. Действовали вы в соответствии с ситуацией. По факту, можно им передать реальные кадры штурма, в них ничего нет. Твои люди лишь в своей манере и вполне адекватно, с вашей точки зрения, ответили на произошедшее нападение. Так, что еще? Обо мне ничего не рассказывай. Но они, скорее всего, и не спросят. В боестолкновении засветились лишь вы. И это очень хорошо. Теперь, по крайней мере, внешний видимый след ведет только к вам. И завязан он будет лишь на вас. Поэтому тут все именно так, как и должно быть. Что еще? Риисов они в любом случае заметят. Не сейчас, так чуть позже. Да и скрывать их присутствие не имеет сейчас смысла. Все равно мы собирались их легализовать. Лучше, наоборот, сделать это как можно быстрее. Особенно на фоне той резни, что вы устроили. Нам необходимо, по крайней мере, на первое время оградить их от посягательств со стороны. А коли их будут причислять к вам и вашим согражданам, то и относиться к ним станут так же, как и к вам. И ответных мер при покушении на них будут ожидать адекватных. Правда, тут есть и оборотная сторона. Риисы сами должны теперь соответствовать вашему воинскому духу. Но есть у меня большое подозрение, что в этом отношении у них все еще жестче, чем у вас. Теперь им лишь придется отучиться скрывать эту свою внутреннюю сущность. И думаю, это им вскоре очень доходчиво объяснят. Криат в этом месте вопросительно поднял одну из своих бровей. «Если я не ошибся в отце Энаки, — пояснил для него я, — то он уже отправил к ним посольство, и они сейчас полным ходом вливаются в ваши ряды. Так что тут должно быть тоже все в ажуре». «В чем?» — удивленно посмотрел на меня Рук. «В порядке», — ответил я и посмотрел на дверь. «Ну все, я пошел. Они уже подходят». И еще до того, как Криат успел мне что-то ответить, я вышел в коридор из его кабинета, собираясь за дворками покинуть здание посольства. Однако, буквально выйдя в коридор, я тут же встретил Ириилу, которая лишь как-то странно посмотрела в мою сторону, но ничего не сказала, только кивнула в приветствии головой. Да убежала куда-то дальше по своим делам. Так что расстались мы с нею, даже не пообщавшись. Хотя я хотел ей кое-что рассказать. Но, как оказалось, не только у меня появились на станции свои дела, но и у девушки тоже. «Ладно, будет еще время», — проводив ее взглядом, подумал я и направился в свою сторону. «Потом с нею переговорю. Сейчас же мне нужно было подумать, что делать дальше. Но главное, Мне необходимо было обдумать произошедшее нападение и попытаться вычислить те его предпосылки, что меня беспокоили. Технические туннели станции. Следующие несколько минут. А поэтому, выйдя из здания посольства, я залез в технический туннель и потопал в сторону своей квартиры, параллельно обдумывая сложившееся положение вещей. Слишком уж не вовремя вылезло это нападение на посольство. Его будто кто-то специально кинул нам как кость, чтобы вывести как гончую на нужный след. И это мне очень не нравилось. Мы, конечно, играли с разных сторон стола, однако мой противник, а как я понимаю, то был патриарх с одной и я с другой, так вот он по какой-то непонятной мне причине раскрыл часть своих карт. А зачем он это сделал, я не понимал. У меня в сознании сейчас постоянно крутился вопрос. Вот зачем, скажите мне, специально выводить меня на свой след? Этого я никак не понять, ни осознать не мог. Ведь через тех теней, что мне попались на станции, я бы сразу на него не вышел, и он это прекрасно знал. А если бы у него было желание, он бы обрубил этот след, устранив того вампира, что руководил операцией по моему захвату в прошлый раз. Как я понял, чужие жизни для него ничего особо не значат. Даже жизни его собственных подданных, включая как его детей, так и его самого. На мой взгляд, не будь он таким чудовищным существом, совершенно отличным от нашего мировоззрением, этот патриарх был бы идеальным правителем. Беспристрастен, беспринципен, действует только на благо своего клана и их общества. Совершенно одинаково относится ко всем, не различая как своих, так и чужих, включая и собственных детей. Были какие-то странные мысли про его дочь, которая когда-то сделала что-то вопреки его воле и за это очень сильно поплатилась. Так, стоп. Ее лишили их необычного дара перевоплощения. И наказывал ее сам патриарх, что, в общем-то, говорит в его пользу. А граф большего не знал, а у остальных подобных воспоминаний в принципе не было. Так что, как правитель, этот патриарх – уникальная личность. Но именно поэтому его нужно уничтожить в первую очередь. Слишком он предусмотрителен и просчитывает свои ходы на множество шагов вперед. И тут я говорю не о десятке или сотне шагов. Нет. Он просчитывает их на годы и десятилетия вперед. И поэтому меня очень сильно беспокоит то, что он поступил совершенно по-иному, вопреки разуму и здравому смыслу. И вместо того, чтобы обрубить все хвосты и затаиться, он навел нас на свой след, подкинув мне этого аграфа. И это меня достаточно сильно настораживало. Зачем он хочет, чтобы я вышел на него именно сейчас, а не стал ждать какое-то время? Вот оно, именно сейчас. Спешка? Нет, тут игра идет на совершенно ином уровне, и такие параметры, как спешка, уже вносятся как дополнительные неизвестные в то уравнение, от решения которого зависит твоя жизнь. Тогда что? Единственное, что подбрасывало мне сознание, так это то, что спешка была обусловлена нежеланием не дать нам времени подготовиться к этой встрече, а именно тем, что у патриарха уже все готово, или... И я пораженно замер. «Эта спешка обусловлена какими-то внешними условиями», — наконец сообразил я. «Или их очень сильно поджимают какие-то сроки, которые требуют моего устранения к определенному времени. Или те условия, в которых меня хотят заставить действовать, чтобы как-то нивелировать или уменьшить мою возможную силу и мощь, достаточно сильно ограничены во времени, и патриарх просто хочет использовать их по максимуму. Сейчас я был уверен, что какой-то из этих выводов верен. Хотя нет, подсказывала мне интуиция. Я прав в обоих случаях, только степень влияния одного и другого с прохождением времени будет меняться. А значит, если я не хочу плясать под дудку патриарха, то пока переть на него, сломя голову, не следует, тем более и силы с полотов пока сюда не прибыли. А без них я все равно к нему не сунусь, слишком он неопределенная величина, чтобы совершать такие необдуманные и опрометчивые шаги. Так что пока подождем. Хоть это и даст время патриарху хорошенько обдумать ситуацию и еще раз подготовиться ко встрече со мной. Но, по крайней мере, эту неопределенность, связанную с тем, что меня пытаются заманить к нему сейчас, я сниму. Пусть лучше мы потом будем сражаться на относительно равных условиях, когда и я, и он будем в равной мере готовы к нашей встрече, чем сейчас, когда она явно более выгодна ему. К тому же нужно будет сохранить баланс. Чем больше проходит времени, тем больше начнут нервничать вампиры, ведь какой-то их срок будет выходить. Но главное, не перегнуть палку, когда им станет все равно, и они будут действовать уже с полностью холодной головой, а это произойдет в тот момент, когда они поймут, что в любом случае уже не успевают. Или я протяну до тех пор, пока они не пролетят все свои сроки. Вот тогда точно вся их сила и мощь сосредоточатся лично на мне. А так она будет распределена у них между несколькими задачами, над которыми они сейчас и трудятся. Так что решено, подвожу итог я. Пока забываем о патриархе и тянем время, но ограничиваемся парой-тройкой дней. Я пошел дальше. По дороге меня посетила вполне здравая идея. Ведь и свою собственную подготовку к битве с патриархом я могу начать уже сейчас, например, выбивать его основные фигуры, чтобы больше нагрузки и забот переходило на него, отвлекая от встреч со мной. Вот и получается, что его подручными, которых он вывел из-под удара и сам их сохранил для чего-то, вероятно, нужного лично ему самому, можно будет заняться. По крайней мере, тем одним, имя которого мне сейчас известно. Это некто Кертис, директор корпорации Биоген. И в мыслях сразу промелькнула та самая эмблема, что я впервые еще увидел на планете в распределительном центре. Вытянутая летучая мышь на фоне красного солнца. «Так вот ты кто такой», — пришло понимание ко мне. «Но это явно не тот, кого я видел тогда в зале». И о нем у меня в голове никаких воспоминаний не было. Вот же закрытая каста. Вроде это один и тот же клан, но при этом никто из них не знает, кем является его партнер в миру, под какой из своих личин и личностей он работает. И распутать этот клубок можно лишь через их личные контакты, тех или иных субъектов, которых не избежать. «Ну ладно», — решил я и потопал дальше. «Значит, этот Кертис у меня первый на очереди». И я прошел еще немного, хотя нет, вдруг остановился я, не пройдя и двух соседних уровней. Были и еще кое-какие дела, которые требовали моего внимания, хоть они и не так сильно горели, но на фоне временного затишья войны с вампирами можно было вытащить на передний план и их. А значит, мне необходимо было встретиться с Травом и передать ему то, что сейчас у меня скопилось на руках. Такой объем наличности в загашнике, да различной движимой и недвижимой собственности, сжег карманы и висел на мне мертвым грузом. Пираты спелены, а также вампиры, как отсюда, так и со второй станции, щедро поделились со мной своими богатствами. Конечно, не все можно было пускать в оборот. Это я о всяком имуществе. То, что можно было напрямую связать с погибшими, я пока попридержу, пусть полежит. Но вот то, что не смогли бы отследить, с этим необходимо было работать. Про деньги я вообще не говорю. Хоть транзакцию перевода на обезличенный банковский чип отследить и возможно, но вот его повторное использование уже никак не определишь. На то они и обезличенные. Часть наличности я оставил еще там, передав ее Гирсу, как и большую часть собственности, которой придется управлять креатом, в той системе или на самой станции, но вот остальное. С этим никаких проблем не предвиделось. И так всем известно, кто теперь новый хозяин на той станции, так что через них же будет управляться и прочая собственность, принадлежащая пиратам. А там было много, очень много. От различных небольших баров, забегаловок и гостиниц на разных станциях до всевозможных доков, судов различного класса, нескольких перерабатывающих фабрик, одна небольшая верфь и много еще чего. Больше всего повезло с Саграфом, главой пиратского клана Гиланосом. Ему принадлежало очень много различного имущества. Но что необычно, все оно находилось на территории Содружества, как в самой империи Аграф, так и в других государствах. Хотя больше всего его собственности осело в республике корпораций. У меня вообще создалось такое впечатление, что он собирался со временем перебраться куда-то туда и уже давно готовит себе под это стартовый плацдарм. На территории фронтира у него практически ничего не было. Вот поэтому на фоне всех остальных глав пиратов с пелены он и выглядел не очень презентабельно. Хотя реально он оказался еще более обеспечен, чем местный криминальный босс, которого я завалил тут, на Рекуре. Так что креатам я передал все, что они могли подмять под себя на фоне всей этой истории. Ну, а остальное, то, для чего наши руки непосредственно дотянуться не могли, и что находилось от нас достаточно далеко, как на территории фронтира, так и самого Содружества, уже отойдет тупому дикарю. С этим придется разбираться Траву. К тому же я ему хотел дать выход на Гирса. Думаю, они смогут согласовать свою работу. Тем более тому потребуется помощь в освоении всего доставшегося нам имущества. Да к тому же через Трава я хотел передать Гирсу и еще один приказ. Как-то я позабыл его проинструктировать по поводу этого вопроса в тот момент, когда еще был там, на станции. Мне нужен доступ к рынку артефактов древних, везде, где я мог до них дотянуться. И я хотел, чтобы он на пелене перехватывал весь подобный товар. И поэтому сейчас я развернулся, направляясь уже не в сторону своей каморки, куда направлялся первоначально, а в сторону шестого уровня, туда, где у нас и располагался офис. Заодно я хотел встретиться там с девушками, если и не поговорить с ними по душам, то просто их увидеть. Я очень по ним соскучился, а потому мне просто хотелось побыть с ними рядом. Но для начала я решил связаться с гномом и узнать у того, где он сейчас находится. Туда и направляюсь. «Трав, привет!» — сразу произнес я, как только тот ответил. «Это Дим». «Понял», — произнес тот. «Есть какое-то дело?» Террианец уже смекнул, что просто так я бы связываться с ним не стал. «Да», — ответил я, — «но это лучше обсудить при встрече». «Понял», — произнес тот, — «я в офисе». «Хорошо», — мысленно кивнул я. «А девушки там?» «Не все», — ответил он. «Трея выполняет для меня кое-какое поручение». «Через своего бывшего начальника». «Инака опять обходит объекты. Да они тут пытаются подчистить хвосты за теми, кто хотел подмять теперь уже наш неотех. Там какая-то темная история», — начал рассказывать Трав, но потом замолчал. «В общем, я потом тебе все перескажу, при встрече». Хотя тут нужно было рассказать мне, я как-то не сказал им, что с этой стороны нам ничего не угрожает. Да и, кстати, вспомнился бывший начальник Трава, который безвременно скончался. Так что и там можно было поговорить. «Да», — согласился я, — «при встрече. У меня есть кое-какие сведения по этому вопросу, так что нужно встретиться. Буду в офисе минут через...» Быстро прикидываю по карте и с удивлением понимаю, что прошел мимо. Не понял, в чем дело. Таких глюков за своим подсознанием я не замечал. А значит, тому, что оказался тут, есть какая-то веская причина. «Буду чуть позже», — сказал я Траву. «Возникли кое-какие дела. Еще свяжусь», — и отключился от канала. Департамент по исследованиям. Некоторое время спустя. «Почему вы попросили нас задержаться?» — спросила Сара у адмирала, который сейчас расположился в одном из кресел кабинета, принадлежащего Грегору. Сам он уселся за свой стол. Женщине же предложил присесть напротив. По сути, кроме нее и троллов сейчас тут никого не было. И тому была одна веская причина. Если спалоты были правы, а в этом сомневаться не приходилось, то только леди Сара и троллы не находились под колпаком у этих карлонгов, хотя вроде как и к ним приставили защиту. Но, как думал сам Араш, в этом случае явно просматривалась именно личная заинтересованность в обеспечении большей безопасности этой женщины и ее дочери. «Нам нужна будет именно ваша помощь», — сказал он, обращаясь к женщине. «Вернее, ваша совместная помощь», — и он кивнул в сторону Колина и Тро, сидевших чуть позади Сары. Она вопросительно посмотрела на него в ответ. Троллы же, как сидели с непроницаемыми лицами, так и остались сидеть. Возможно, они уже догадались, о чем пойдет речь. Ну, а возможно, просто понимали, что Араш и сам, когда надо будет, все расскажет. И пожилой адмирал не стал тянуть со своими пояснениями. «Нас, скорее всего, плотно пасут», — пояснил он. «Что весь наш департамент, что посольство аграфов. И мы просто не сможем незаметно вывести за пределы станции свои корабли. А своей активностью мы, наоборот, привлечем внимание ненужных людей к тому, что происходит на планете. Поэтому нам необходима ваша помощь». И Араш еще раз взглянул на женщину. «Ваши доки, ваши корабли и ваши пилоты», — произнес он. Сара несколько возмущенно посмотрела на него. «Если бы я могла предоставить вам такое количество пилотов, то и все равно не сделала бы этого. Это обескровит меня перед конкурентами. Я не смогу прикрывать свои шахты и перерабатывающие фабрики, разбросанные в различных секторах. Также это лишит мои курсирующие в обоих направлениях караваны их охранения, что полностью поставит крест на всем моем деле». Пожилой адмирал кивнул, соглашаясь со словами женщины. «Именно поэтому тут сейчас сидят они», — Яраш показал на троллов. «Пилоты есть у них. Немного, но нам их будет достаточно, если, конечно, все продумать как следует. Но главное, я не услышал ни слова про корабли и доки. Вы разрешите нам пользоваться ими?» Сара задумалась, а потом произнесла. «Вы не против, если я приглашу своего военного консультанта? Она быстро подойдет. Ведение нашей боевой части на ее плечах». «Конечно», — кивнул Араш. «У нас есть время», — и он поглядел на троллов. «Мы не торопимся», — за обоих ответил Колин. Крув же выглянул в окно. «Я тогда к своим», — сказал он. «Когда подойдет помощница леди Сары, вызывайте. Буду тут на территории департамента». «Понял», — кивнул ему адмирал. Его помощник быстро поднялся и направился к двери. «Крув, пригласи наших рекрутов», — и адмирал кивнул в направлении окна. «Ты понял, о ком я?» «Да», — ответил тот. Араш еще раз кивнул, а потом добавил. «Их мнение может сыграть важную роль. К тому же, возможно, они нам что-то смогут посоветовать». «Я понял», — еще раз ответил Крув и вышел из кабинета. Департамент по исследованиям, несколько минут спустя. «Вы к кому?» — спросил у Таи молодой парнишка. При входе в департамент по исследованиям, куда ее вызвала та, на кого она работала все остальное время, когда не была занята в команде с парнями. На Сару. Леди она перестала называть ее после того, как спасла однажды жизни ей и ее дочери. Тая работала уже давно, еще с того времени, как люди, вернее, боевые волчицы Сары, спасли ее от нападения оголтелых и обдолбанных, но тем не менее очень даже неплохо подготовившихся к ее захвату наемников. Хотя было у Пиирки очень уж острое подозрение, что к наемникам те уроды не имели практически никакого отношения. Как она понимала, это были пираты, проникшие под их личиной на станцию. В общем, тогда-то ее и зажали. Командир отправил ее с поручением, и это тоже было подозрительно. Зачем перед самой миссией и отлетом кого-то отсылать с какой-то мелкой просьбой? Но тогда она не была столь подозрительной, по крайней мере, по отношению к своим. И поэтому не задала этого вопроса, а отправилась выполнять выданное ей задание, которое оказалось дано ей еще и так вовремя. В общем, в результате его выполнения Тая попала в засаду, устроенную этими самыми наемниками. С несколькими она еще бы справилась, но их там была целая рота, и они подстерегали именно ее, когда основной отряд девушки уже загрузился в корабль и готовился к отправке в их точку дислокации для принятия их первого контракта. Ее же отсекли от них и зажали в одном из пакгаузов, причем весь сектор того уровня, и это говорило о заранее спланированной акции, они специально накрыли глушилкой и не позволили ей связаться с остальной группой, что не позволило ей вызвать помощь. Сами же они были прикрыты ментальными щитами, хоть и слабыми, но они все равно не давали разом справиться со всеми. И она не знает, вернее, очень хорошо себе представляет, чем бы все закончилось. Но тут-то и подоспели бойцы Сары, которые как-то раз сопровождали какой-то груз из ее доков. Они-то ей и помогли. С тех пор Тая осталась на станции. Она как-то подспудно догадывалась, что это именно их командир сдал ее. У него были к ней свои претензии, выразившиеся в отбитых яйцах и разбитой физиономии. К тому же, как она потом выяснила, их отряд где-то в нескольких прыжках отсюда подстерегли пираты, и из той заварушки выбраться не удалось никому. Ну, а она осталась тут на станции, стараясь отдать свой долг леди Саре. Первое время она работала начальником ее службы безопасности, ну а когда спасла жизнь ей и ее дочери, то решила, что ее долг этой женщине выплачен. Сара не стала возражать, только вот Тая так и не покинула станцию, а села здесь, связавшись со своими оболтусами. Они не знали о ее контактах в этой сфере, а сама Тая не поднимала никогда этой темы, но иногда Сара просила помочь ее и проконсультировать в том или ином вопросе. Вот и сейчас ей требовался совет девушки. Правда, уж в слишком странном месте должен был состояться их разговор. И вот сейчас у нее спрашивают, к кому она направляется. Ну и что ответить, ее просто попросили подойти сюда. «Ладно», — решила девушка, — «свяжусь с Сарой». «Это я», — сказала Тая, как только Сара ответила на вызов. «Стою у входа в департамент. Что мне им сказать?» «Секунду», — быстро произнесла женщина. «Прости, сразу не подумала об этом. За тобой уже идут. Сейчас тебя встретят. Назовешь свое имя человеку, зовут его Круф, он тебя проводит к нам». «Хорошо», — мысленно согласилась Тая и отключилась. А буквально через минуту вышел неприметный с виду мужчина. Только вот Тая всеми своими инстинктами, привитыми годами тренировок, поняла, что это очень опасный человек. И коль она пришла в тот департамент, где всем руководит незримая рука бывшего адмирала Цинапи, то этот человек явно пришел за нею. «Как я понимаю, вы Круф?» — спросила у него девушка. Тот лишь кивнул ей в ответ, а потом спросил. «Тая?» «Да», — подтвердила она. «Идемте», — показал он рукой в направлении нескольких людей, ожидающих его возвращения. «Нас ждут». Но говорил он сейчас явно не о них, так как прошел мимо этой небольшой группы, в которой было несколько магов. Их Тая выделила мгновенно. Две девушки и пожилой мужчина. И все вместе они направились к главному административному зданию. Кроме того, Тая совсем недавно видела этих людей в баре Тро, куда они несколько дней назад заходили пообедать по приглашению Инаки. Так, за этими ничего не значащими мыслями, девушка и остальные пересекли весь двор. А буквально через несколько минут они были уже внутри кабинета, где их ожидали все остальные. «Тая, привет!» — сразу, как только заметила ее, махнула ей рукой Сара. «Добрый день!» — поздоровалась сразу со всеми девушка. «Так это и есть ваш военный консультант?» — произнес бывший адмирал, рассматривая девушку. Она, в свою очередь, тоже стала разглядывать его, ведь до этого им лично встречаться еще не приходилось. «Ладно», — видимо, увидев в ней то, что ему хотелось, сказал пожилой адмирал, «не будем откладывать», после чего показал в сторону Сары, при этом обращаясь к самой Тае. «Нам нужна кое-какая помощь со стороны леди Сары. Она сказала, что ей нужна консультация своего военспеца, поэтому ты сейчас здесь». Девушка лишь кивнула, ожидая продолжения. «Хорошо», — сказал Араш Цинапи. «Так вот, нам бы хотелось знать, сколько кораблей сможет нам выделить Сара без урона ее обороноспособности и потери во внешнем влиянии». Тая на пару мгновений задумалась, потом оглядела собравшихся. «Как я понимаю», — прокомментировала она услышанное, «коли вы обратились к Саре за помощью в этом вопросе, то нужны вам исключительно средние или легкие суда. Других у нее просто нет. Что предпочтительнее? Это она уже уточнила у самого адмирала. Тот обдумал свой ответ. «Скорость и маневренность», — через несколько секунд произнес он. «Тогда это легкие суда», — констатировала Тая. И уже через нейросеть уточнила у самой Сары. «Сильно ли увеличилось количество караванов, которые мы курируем?» «Примерно на 10%, — быстро ответила ей женщина. Тая кивнула. «Стационарные объекты. Те же, что были и при тебе», — ответила Сара. «Мы пока не планировали расширение своей зоны влияния и бизнеса». «Понятно», — произнесла Тая. «Но тогда я так понимаю, что вы и парк техники особо не пополняли, коли приостановили и расширение своего дела». «Да», — коротко подтвердила Сара. «Понятно», — пробормотала уже вслух девушка и посмотрела на адмирала Араша, ожидающего ее ответа. «На текущий момент у леди Сары задействованы практически все технические ресурсы. Из легких судов она сможет передать вам не больше 5 кораблей». Араш перевел свой вопросительный взгляд на того человека, Круфа, который ее и встретил при входе. «Этого мало», — констатировал он. «Нам не хватит для выполнения поставленной задачи». Адмирал перевел свой взгляд на троллов. «У нас нет своих судов, но мы сможем достать не больше 3, и то нам их передадут лишь под залог», — ответил тому огромный тролл. Как Тая знала, это был один из глав общины троллов на станции. К тому же он вроде как еще и руководил какой-то летной школой. Так что в пилотах недостатка у них быть не может, по определению. А вот корабли... И Тая оглядела присутствующих. Если за помощью обратились к Саре, то, скорее всего, суда, принадлежащие департаменту, находятся под постоянным и плотным контролем, и они их просто не могут использовать, так же, как и местных пилотов. Они тоже на виду, особенно если у тех, кто следит за Арашем и его людьми, есть какие-то связи среди военных. И коль пошла такая игра, то эти связи там точно есть, иначе бы тут не было Сары и ее самой. Вот мы и подошли к троллам и тем пилотам, что они могут предоставить. Они вне интересов департамента адмирала, и потому, если их связь не особо светить, то и использовать можно именно их. Однако, опять же, вопрос в кораблях. Их у троллов нет. Как знала Тая через своего друга, те не особо разбредались по сектору, предпочитая вести весь свой бизнес тут, на станции. Правда, это летная школа, о которой она слышала, и там свои собственные корабли должны быть по определению, хотя бы несколько. Но тут, что неудивительно, опять все мимо. Им необходимы именно легкие суда, а подобный тип кораблей в летной школе, готовящий гражданских пилотов, совершенно не нужен. У них в основном идет обучение на средние, тем более и боевую специфику они не должны преподавать. Однако тут она не была уверена. Между тем разговор продолжался. «Не хватает!» — еще раз что-то прикинув, произнес Круф. Тая посмотрела на него и все-таки поинтересовалась. «Если вы более точно сможете мне обрисовать круг предстоящих задач, возможно, я смогу предложить какое-то другое решение». Круф поднял вопросительный взгляд на адмирала, а тот его переадресовал леди Саре, которая уверенно кивнула в ответ и произнесла: «Ей можно доверять, я за нее ручаюсь». Большего помощнику адмирала, а этот Круф и был кем-то к нему приближенным, и не потребовалось. «Есть некая планета, которую требуется прикрыть со стороны космоса». Девушка внимательно посмотрела на этого вроде бы неглупого человека. Или она что-то не понимает, или ей не говорят всего. И тут начали обретать под собой некую более явную основу эти обходные маневры с кораблями и пилотами. «Сейчас все проверим», — подумала она и начала задавать уточняющие вопросы. «Контроль и перехват вы, как я понимаю, хотели осуществлять как раз этими самыми легкими судами? Отсюда скорость и маневренность». «Да», — подтвердил тот. «Но вам их не хватает», — сделала она вполне закономерный вывод. «Теми силами, что они будут обладать, можно прикрыть лишь какой-то небольшой сектор планеты, но не ее всю. А значит, следующий шаг». «Спутники слежения», — поинтересовалась Таня. Это было вполне логичное и обоснованное предположение в данных урезанных условиях. «Вот сейчас мы и узнаем, в чем же подвох», — подумала она. «Своего присутствия на ней мы обнаружить не должны, по крайней мере для тех, кто постарается туда проникнуть». «Все понятно», — констатировала Тая. «Это тайная операция. Вот почему они действуют через Сару и опосредованными силами». «Пассивное наблюдение?» — сразу спросила она. «Точно!» — согласно кивнул Круф. «Тактика партизанских войн. Как я сам об этом не вспомнил. Но тут нужна специфика подготовки», — пробормотал человек, уже погружаясь в свои какие-то мысли. Но его из этого состояния вырвали следующие слова Таи. Или кто-то из местных, и девушка показала рукой в сторону совершенно не к месту приглашенных на это совещание курсантов. «Я так понимаю, это они?» «Да», — кивнул в ответ Круф, и уже новыми глазами посмотрел на тех, кого он привел с собой. Пассивное слежение и подготовка, и он еще раз осмотрел их. После чего обратился к пожилому, но еще крепкому человеку. «Нужно подготовить несколько партий ваших людей для заброски их на планету». И только тут он дернулся, после чего, выругавшись на каком-то непонятном языке, обратился к Тае, уже обговаривая детали операции именно с нею. «Тарк! Их всех мы не сможем туда забросить», — пробормотал он. «По крайней мере, если говорить о разбитых на несколько групп отрядах слежения». «Максимум получится выделить где-то с десяток, и то остальным придется имитировать какую-либо бурную деятельность, чтобы скрыть их отсутствие». «Что от нас требуется?» — прекратил его словесное метание тот самый пожилой человек, к которому Круф и хотел обратиться. «Мы так и не услышали обозначенной задачи. Как я понял из вашего диалога, обратно на планету необходимо забросить несколько групп наших бойцов, чтобы они вели какое-то пассивное наблюдение. Я все верно изложил?» «Да», — подтвердил помощник адмирала. «Только при таком количестве разбить вас на группы не получится. Людям придется работать в одиночку. При этом им придется осесть на некоторое время вдали от обжитых мест. Их никто не должен обнаружить». «Понятно», — кивнул этот пожилой. «Известна ли зона, которую придется контролировать?» И он вопросительно поглядел на замолчавшего человека. «Этар!» И он взглянул в глаза пожилому. «Честно говоря, нет!» — негромко пробормотал Круф. А потом перевел свой взгляд на Араша, прося его помощи. Тот же несколько секунд молча думал, а потом, хлопнув себя по лбу, на пару мгновений прикрыл глаза. «Знакомы ли кому-то из вас представители этой или похожей на них расы?» — спросил он. «Возможно, вы о них слышали или что-то знаете». Некоторые сразу отрицательно покачали головой. «У нас в империи такие не жили, и я о них не слышал», — произнес еще один пожилой мужчина, который подошел вместе с ними. А вот тот, с которым велся разговор, задумчиво теребил бороду. «Очень похоже на ледяных ведьм», — наконец сказал он, кивнув головой в направлении стоящей тут же девушки. «Но это не они. А они точно живут на нашей планете?» «Да», — подтвердил Круф. «Эти сведения получены из надежного источника». «Так, может, вы и о том, где они живут, узнаете?» — посмотрел на него тот, кого назвали Этаром. «Уже», — ответил ему помощник адмирала. «Но и у них нет никаких сведений на этот счет». «Плохо», — протянул Круф. «Тогда мы вряд ли сможем перекрыть хотя бы один материк». «Подождите», — неожиданно произнесла девушка, в которой Тая распознала мага, и неплохого, более сильного, чем она сама. «Я нашла того, кто что-то знает о них». Все удивленно посмотрели на нее. «Эрса, поясни», — попросил девушку Араш. Та спокойно пожала плечами. «Если никто из нас не знает об этой расе, то нужно спросить у...» И она в упор посмотрела на адмирала. Он сначала с непониманием во взгляде смотрел на нее, но потом до него дошло. «О них могут знать те, кто живет за пределами границ наших королевств», увидев понимание в его глазах, закончила девушка. И как раз в этот момент раздался стук в двери, и она слегка приоткрылась. «Можно?» — не очень смело спросила маленькая девочка, огромными и любопытными глазами глядя на собравшихся внутри людей. «Конечно, заходи, Нея», — сказал ей Араш. Тая же в изумлении смотрела на ребенка. Ее она тоже узнала, но там, в баре, Тро, она думала о том, что это просто был чей-то ребенок. К тому же она пришла с девушкой, знакомой Инаки, с которой они потом и проговорили практически до самого вечера. Девушка, кстати, ушла к ним, а вот куда делась девочка, она не обратила внимания. И вот оказывается, что та самая малышка живет тут, на территории департамента, коль может так спокойно и в одиночку передвигаться по его территории. А в одиночку ли? Ей показалось, что за девочкой следовала какая-то тень, но она осталась в коридоре. Так что эта маленькая девочка не просто какой-то обычный ребенок, если сам адмирал Цинаппи знает ее по имени, и она находится тут. Та не очень решительно проскользнула внутрь и попала в центр всеобщего внимания, что несколько смутило ее. «Эрса, так что ты хотела?» — спросила она у той девушки-мага, кстати, очень сильно похожей на Аграфку, даже больше, чем сама Тая. Она и не знала, что есть еще какие-то расы, настолько сильно похожие на них. «Вроде их называли ледяные ведьмы», — несколько оторопело подумала она. «Странное именование, откуда оно?» Тем не менее, она внимательно слушала то, что адмирал спрашивал у этой маленькой и симпатичной малышки. «Прости, Нея, что отвлекли», — усмехнувшись, произнес адмирал. «Да», — и девочка непосредственно махнула рукой. «Там были всего какие-то задания по математике. Я их уже все сделала. А за новые задания браться не было никакого желания. Хотела к брату и тете Риили сходить. Но тут как раз Эрса меня попросила помочь, так что вы меня ни от чего особо важного не отвлекли». «Спасибо», — улыбнувшись, ответил ей адмирал и спросил. «Тебе Эрса переслала образ, и она сказала, что ты знаешь что-то о существах этой расы». «Немного», — честно призналась девочка. «Они редко к нам заезжали, и то обычно проездом. Очень они не любили к людям приближаться. Это лииры. Очень сильные маги», и она указала рукой на Эрсу, «гораздо сильнее, чем она. Отец говорил, что они опасные враги и надежные союзники. Это все». «Понятно», — произнес адмирал. «А ты хотя бы примерно знаешь, где они живут на вашей планете?» Девушка как-то само собой пожала плечами и ответила. «На соседнем континенте, и несколько их королевств есть севернее наших земель. Они как раз и были нашими союзниками, но там их не так много. Как-то я слышала, что они также живут где-то на западе, но там горы и гиблые земли, так что в этом я не уверена». И она вновь пожала плечами. Араш посмотрел на Грегора. «У них на планете всего один континент и есть какой-то большой остров на севере, так что другого континента не может быть». И он вывел на визор трехмерную карту какой-то планеты. «Можешь сориентироваться по ней?» — уточнил адмирал у девочки. Та подошла ближе к столу, потыкала маленьким пальчиком в изображение и, немного наигравшись с ним, сказала: «Это королевство людей», и она обрисовала незначительную часть огромного континента, расположенную на его юге. «Дальше идет горная гряда. Тут были земли моего отца, ну и другие королевства Кираев». Ну а дальше девочка лишь в общем обрисовала местность, так как точно не знала, кто там живет. Какие-то гоблы, туруки и еще дальше, где-то ближе к реальному центру континента, так получалось, что располагались королевства этих лииров. Вторым континентом она и правда считала остров и сказала, что там живут другие лииры. Чем они отличаются от тех, кого она видела, девочка не знала. Но отец всегда говорил, что они другие. «Ну вот», — посмотрел Араш на Круфа и Таю, — «это и есть те земли, что придется контролировать». Круф перевел свой взгляд на Этара. Тот отрицательно покачал головой. «Так далеко на север!» И тут он слегка оторопело покачал головой. «Так далеко вглубь материка мы никогда не забирались!» «Разве что разведчики Риев», и он показал на несколько ущелий в горах, которые отгораживали их часть материка от всего остального. Что непонятно, судя по карте, там наблюдалась какая-то странная природная аномалия. Предгорья, как со стороны королевств людей, так и с другой стороны материка, судя по карте, были покрыты вечными снегами и льдами, и эта природная аномалия растягивалась на достаточно продолжительное расстояние. «Это действительно так?» — посмотрел на Этера Круф, задав этот вопрос. «Да, это так и есть», — ответил тот. «Мы даже предположить не могли, что там, за ледяными горами, кроме этих пустошей, и он указал на ледяные плоскогорья по обе стороны гор, которые граничили с ними, с другой стороны есть еще что-то. Мы предполагали, что это и есть самый крайний север. Такие там холода и ветра». Круфа же заинтересовало другое. «Ты упомянул каких-то риев», — сказал он и сразу спросил, — «кто они?» «Это стражи перевалов, их древнее именование». Но оно прижилось. А так это обычные стражи, которые охраняют сами перевалы или сквозные ущелья. «Хм», — протянул Круф, глядя на разговаривающего с ним мужчину. «И предположительно, кто-то из них мог преодолеть эти ледяные пустоши и оказаться в глубине материка, попав в королевство Кираев, ну и особенно этих лииров». «Ну», — на некоторое время задумался он, — «мог, конечно, но это маловероятно. Слишком опасная там местность». «Но, возможно», — все-таки настаивал на своем вопросе помощник адмирала. «Ну, теоретически это вполне возможно», — наконец согласился с ним Этер. Круф же только кивнул, а потом пробормотал. «Интересно, а из этих риев кто-нибудь к нам сюда на станцию попал?» — произнес он. Этер несколько странно переглянулся со своими спутниками и осторожно ответил. «Вообще-то, возможно, один все-таки попал», — не очень громко сказал он. «Как это так?» — удивленно посмотрел на него Араш. «Ну, сам он этого не говорил и вряд ли когда-нибудь скажет», — ответил вместо Этера другой мужчина, который тоже был магом и неплохим. Его ментальное поле не уступало Тае. «Откуда там столько магов?» — пораженно подумала она. То, что все эти люди с одной планеты, она теперь не сомневалась. Но чтобы где-то в одном месте было столько потенциальных сильных магов, да за этот мир уже давно должна была начаться какая-нибудь мелкая война. И только тут до нее дошло. Блокада, и она посмотрела на магов, стоящих перед ними. Не они ли причина начала этой непонятной военной кампании, возникшей буквально на пустом месте? Между тем этот мужчина продолжал. «Он никогда не расскажет, кто он и откуда. Мы так понимаем, что он порвал со своим прошлым, придя к вам в распределительный центр и попытав счастье тут у вас. Только...» И этот мужчина несколько грустно улыбнулся, но продолжать ничего не стал, поглядывая искоса на девушек и девочку. «Неужели они как-то связаны?» — подумала Пирка. «В общем, с прошлым его ничего не связывает, кроме его полного имени», — сказал он. Все вопросительно смотрели на него, и мужчина не заставил себя долго ждать. «Его зовут Дмитрий, что в переводе означает «Дмит», «страж перевала». И он поглядел на Круфа, а потом перевел свой взгляд на Араша. «Вы его знаете как Дима». «Дим?» — прошептала Тая. Адмирал же посмотрел на присутствующих изучающим взглядом. «Дим, значит», — произнес он, а потом перевел свой взгляд на девочку. «Как думаешь, твой папа не откажется нам помочь еще один разик?» Малышка непосредственно так пожала плечами и честно ответила. «Не знаю», — немного подумав, произнесла она, а потом, скосив взгляд в сторону, добавила. «Но если его попросят Эрса или Илая, то он точно не откажет». И она взяла за руки смущенных девушек, стоящих рядом с нею. Тая же пыталась сообразить, где ей могло встретиться это самое имя. Парень, что нанял нас и которого мы разыскивали, вдруг как вспышка промелькнула мысль в ее сознании. «Он же отсюда, из департамента. Мы сами нарыли на него всю подноготную. Дим, тот самый Дим из последнего набора». Тупой дикарь, как его постоянно именует, готовая разорвать его на части Энака. И тут непонятно, от счастья, что он есть, или от злости на него. Так он не порученец старика, оторопело смотрела она на Круфа. Вот кто является его доверенным лицом. Этот же парень, он и правда тот, кем и является. Обычный мусорщик, которого вытурили из департамента по исследованиям за невероятно низкий интеллектуальный индекс. Но как такое может быть? Она сама видела, как он активировал ручной искин. Да и та невероятная автоматизация его погрузчиков, которая до сих пор вводит в ступор парней из его команды. Девушка оторопела, замерла на месте. Она чего-то точно не понимала, но вот чего Тая сказать не могла. И в этот момент раздался голос пожилого адмирала. «Ладно, готовим людей и оборудование. Дима объявится у нас в течение часа-полутора, как только прочтет сброшенное мною приглашение поговорить с ним. Проводника для них, я так понимаю, мы нашли». Нея и Эрса, которые стояли сейчас у окна и смотрели куда-то в сторону занимающихся рекрутов, неожиданно быстро развернулись, и малышка кинулась к двери, ведущей в коридор, тогда как девушка лишь быстро пошла следом за ней. Вторая тоже, только мельком глянув туда, сразу же заспешила следом. «Что это они?» — посмотрел им вслед один из троллов. Второй, тот, что помоложе, хмыкнул. «Кажись, я знаю, для кого он набрал такую уйму лирийских сладостей», и замолчал, уже не реагируя ни на какие тычки и попытки его разговорить. Однако уже через пару секунд и так все стало понятно. «Что-то сдается мне», — проворчал Грегор, подойдя к окну, «что он появится тут значительно раньше». «В общем-то, как и обычно», — проговорил подошедший к нему мужчина из тех, что раньше в разговоре не участвовал. «Приходит ниоткуда, потом исчезает, а потом вновь появляется в самый нужный момент. Не удивлюсь, если и тут он уже знает, зачем мог вам понадобиться». Грегор усмехнулся. «И ему есть что нам предложить». «Точно!» И оба мужчины рассмеялись, глядя в окно. А за ним как раз маленькая девочка подлетела к шагающему в сторону административного здания молодому парню, запрыгнула ему на руки и начала что-то весело рассказывать ему, показывая своей маленькой ладошкой в разные стороны. Тот шел с нею на руках и иногда кивал головой в такт ее словам. Но почему Тае все время казалось, что он, даже не видя ее, точно знает, кого здесь встретит? «Ему точно есть, что нам предложить», — неожиданно даже для самой себя произнесла она. Она почувствовала колыхание воздуха у себя за плечом и знакомый аромат духов. «Необычный парень», — произнесла Сара. «Самый необычный из тех, кого я здесь встречала». Тая поглядела на нее в ответ и очень серьезно добавила. «Вы даже не представляете, насколько». И она не солгала. Кто, кроме нее и команды ее парней, мог знать об этом лучше всего? О том, кто же в действительности является владельцем фирмы «Тупой дикарь», в которой они все сейчас работали.